482. Август 21. Если обстоятельства складываются так, что вести записи не представляется возможным, то все же четко продумать до конца какую-либо мысль или положение можно всегда. Эти законченные и выкристаллизованные формы остаются надолго в пространстве и цементируют его. Отшельники-йоги в далеких уединенных горных пещерах не записывают ничего, но мыслями своими насыщают ауру Земли, способствуя делу общего блага. Также помогают они и людям отдельным, заслуживающим особого внимания. Помните, как один йог помогал строительству храма за 20 переходов от того места, где он находился? Конечно, и йоги ведут записи и пишут трактаты, но уже в условиях других. Работе на мысленном плане не может ничто помешать, если сознание позволяет.